Глава четвертая. Амма и летучие мыши. Будто затаясь, она лежала. Жизнь от нее убежала, чтобы обратно прийти после долгого пути. Эмили Дикинсон. Образ спящей девочки накрепко засел в голове у Аммы. Дочь пастуха думала о ней, не переставая. Ни на секунду не усомнилась она в том, что рассказала ей миссис Колтер. Колдуны, безусловно, существуют, и нет ничего удивительного в том, что они наводят сонные чары, и что мать с такой свирепой заботливостью ухаживает за дочерью. Амма восхищалась красивой женщиной в пещере и ее заколдованной дочерью. Почти боготворила их. Она приходила в долину при всякой возможности, чтобы выполнить поручение женщины или просто поговорить с ней и послушать ее чудесные рассказы. И всякий раз надеялась хоть краем глаза увидеть спящую. Но удалось ей это только однажды. И она примирилась с тем, что ей вряд ли позволят увидеть девочку снова. И все время, пока она доила овец, расчесывала и прила шерсть или молола ячмень для хлеба, ее не оставляли мысли о заколдованной девочке и о том, почему ее заколдовали. Миссис Колтер так и не объяснила этого, и Амма могла воображать что угодно. Однажды она взяла лепешку медового хлеба и проделала трехчасовой путь до Чоулунсе, где стоял монастырь. Лестью, терпением и подкупом, отломив привратнику кусок медовой лепешки, она добилась приема у великого целителя Пакдзина Тулку. Тулку — у тибетских буддистов высокий чин в иерархии. Человек, в прошлой жизни бывший простым святым или божеством, остановившего всего лишь год назад вспышку белой лихорадки и необычайно мудрого. Амма вошла в келью великого врачевателя, низко поклонилась и с самым смиренным видом протянула оставшуюся часть медовой лепешки. Дэймон монаха, летучая мышь, стала носиться над ее головой. Ее Дэймон, Куланг, испугался и спрятался у нее в волосах. Но Амма старалась не шевелиться и молча слушала Пакдзина Тулку. — Да, дитя, быстрее говори, быстрее! — сказал он, и его длинная седая борода вздрагивала при каждом слове. В сумраке, кроме этой бороды и его блестящих глаз, она почти ничего не видела. Его Дэймон подлетел к балке, повис, наконец, спокойно, и она сказала. «Пакдзин Тулку, я хочу набраться мудрости, хочу научиться чарам и волшебству. Вы можете меня научить?» «Нет». Она этого ожидала. «Тогда можете рассказать мне только об одном лекарстве?» — робко спросила она. — Может быть, только не скажу, какое оно. Я могу дать тебе снадобье, но не открою секрет. — Хорошо, спасибо. Это великое благодеяние, — сказала она и несколько раз поклонилась. — Что за болезнь и кого она постигла? — спросил старик. — Это сонная болезнь, — объяснила Амма. — А заболел сын двоюродного брата, моего отца. Ей казалось, что она ответила очень хитро, поменяв пол больного на случай, если целитель слышал о женщине в пещере. — А сколько лет мальчику? — На 3 года старше меня, Пакдзин Тулку, — сказала она наугад. — 12, значит. Он спит и спит, и не может проснуться. — Почему не пришли его родители? — Почему прислали тебя?» «Они живут далеко, на другом краю моей деревни, и очень бедные, Пакзентулку. Я только вчера услышала, что заболел мой родственник, и сразу пошла к вам за советом». «Мне надо видеть больного, надо подробно осмотреть его и выяснить положение планет в тот час, когда он уснул. Спешка в таком деле не годится». «И никакого лекарства не можете дать для него?» Дэймон мудреца, летучая мышь, упал с балки и, замахав черными крыльями уже над самым полом, молча заметался туда и сюда по келье так быстро, что Ама не поспевала за ним взглядом. Но блестящие глаза целителя внимательно следили за его полетом, и когда он снова повис вниз головой на балке и укрылся темными крыльями, старик встал и принялся ходить от полки к полке, от кувшина к кувшину, от коробки к коробке. Тут зачерпывал ложку порошка, там добавлял щепотку трав, точно в том порядке, в каком облетал их Дэймон. Все ингредиенты он сыпал в ступку и растер, бормоча заклинание. Потом постучал пестиком по звонкому краю ступки, чтобы сбросить последние крошки. Взял кисточку и тушь, и на листке бумаги начертил какие-то значки. Когда тушь высохла, он высыпал порошок на бумагу с надписью и ловко сложил из нее квадратный пакетик. «Пусть они кисточкой закладывают порошок в ноздри спящему. Понемногу. При каждом вдохе, — сказал старик, — и он проснется. Это надо делать с большой осторожностью. Если слишком много сразу, он задохнется. И с самой мягкой кисточкой». «Спасибо вам, Пакзентулку!» Ама взяла пакетик и сунула в карман самой нижней рубашки. «Жалко, у меня нет для вас еще одной медовой лепешки». «Одной достаточно», — сказал целитель. «Ступай, и когда придешь в следующий раз, скажи мне всю правду, а не половину». Девочка была сконфужена, и, чтобы скрыть смущение, поклонилась до земли. Она надеялась, что выдала не слишком много. Следующим вечером, как только освободилась, она поспешила в долину, захватив с собой сладкого риса, завернутого в широкий мясистый лист. Ей не терпелось рассказать женщине о том, что она сделала, дать ей лекарство, услышать от нее похвалу и принять благодарность. Но больше всего ей хотелось, чтобы спящая очнулась от колдовского сна и поговорила с ней. Они могут стать подругами. Но за поворотом тропинки, посмотрев наверх, она не увидела у входа в пещеру ни золотой обезьяны, ни терпеливой женщины. Пусто. Последние несколько метров она пробежала в страхе, что они ушли совсем. Но стул женщины был на месте, и принадлежности для стряпни, и все остальное. С бьющимся сердцем Ама заглянула в темную пещеру. Нет, девочка не проснулась. В сумраке Ама разглядела очертания спального мешка, более светлое пятно, ее волосы и белый клубок, ее спящего Дэймона. Она тихонько подошла поближе. Сомнений не было. Они куда-то ушли и оставили заколдованную девочку одну. Ясная, как музыкальная нота, в голове родилась мысль. А что, если она сама разбудит девочку до их возвращения? Но она даже не успела обрадоваться этой идее. На тропинке послышались шаги. и вместе с Дэймоном она виновато юркнула за каменный выступ в боку пещеры. Ей не полагалось здесь быть. Она шпионила. Это нехорошо. А золотая обезьяна уже присела у входа, принюхиваясь и поворачивая голову из стороны в сторону. Амма увидела, что она скалит острые зубы, и почувствовала, как ее Дэймон, приняв вид мыши и дрожа, зарылся в ее одежду. «Что такое?» — спросила женщина обезьяну, и в пещере стало еще темнее, потому что ее фигура загородила вход. «Девочка приходила?» «Да, оставила еду, но входить ей не следовало. Надо договориться о месте на тропинке, пусть оставляет там». Не взглянув на спящую, женщина наклонилась, чтобы раздуть костер, и поставила греться кастрюлю с водой, а обезьяна присела рядом и наблюдала за тропинкой. Время от времени она поднималась и оглядывала пещеру, и Амма, которой было тесно и неудобно в ее убежище, ругала себя за то, что вошла, а не подождала снаружи. Сколько еще ей сидеть в этой западне? Женщина сыпала в горячую воду какие-то порошки и травы. По пещере распространился вместе с паром резкий запах. В глубине послышались звуки. Это завозилась и забормотала девочка. Амма повернула голову. Спящая шевелилась, переворачивалась сбоку на бок, закрывала рукой глаза. Она просыпалась, а женщина не обращала на нее внимания. Она все слышала и даже оглянулась на дочь, но тут же снова занялась своим отваром. Налила его в металлический стакан, поставила стакан на пол и только тогда повернулась к просыпавшейся девочке. Амма не понимала их речь, но прислушивалась к ней со все возрастающим удивлением и недоверчивостью. — Тихо, дорогая, — говорила женщина, — не надо беспокоиться. Ты в безопасности. — Роджер, — бормотала девочка в полусне. — Серафина! Куда делся Роджер? Где он? — Тут только мы с тобой, — нараспев, почти воркуя, приговаривала мать. — Поднимись, дай маме тебя вымыть. Поднимайся, любимая. Амма наблюдала, как девочка со стонами выбирается из сна, пытается оттолкнуть мать, а та, окунув губку в тазик с водой, обмывает ей лицо и тело, а потом вытирает досуха. К этому времени девочка почти совсем проснулась, и женщине приходилось действовать быстрее. «Где Серафина и Уилл? Помогите, помогите, я не хочу спать, нет, нет, не буду, нет!» Железной рукой женщина держала стакан у ее рта, а другой пыталась поднять ей голову. «Тихо, милая, успокойся, не шуми, выпей чай». Но девочка оттолкнула ее, чуть не разлив отвар, и закричала еще громче. «Отстань! Я хочу уйти! Пусти меня! Уилл! Уилл, помоги! Помоги мне!» Женщина крепко схватила ее за волосы, отогнула голову и сунула ко рту стакан. «Не хочу! Только тронь меня, Йорик оторвет тебе голову. Йорик, где ты? Йорик Бергнесон, помоги мне, Йорик! Не хочу, не хочу!» Тогда по команде женщины золотая обезьяна прыгнула на Дэймона Лиры и схватила его жесткими черными пальцами. Амма никогда еще не видела, чтобы Дэймон менял облик с такой быстротой. Кот, змея, крыса, лиса, птица, волк, гепард, ящерица, хорек. Но обезьяна держала его мертвой хваткой. И тогда Пантелеймон превратился в дикобраза. Обезьяна взвизгнула и отпустила его. В ее лапе торчали три дрожащие иглы. Миссис Колтер зарычала и тыльной стороной ладони ударила Лиру по лицу с такой силой, что та повалилась навзничь. Не успела она опомниться, как ко рту ее был поднесен стакан, и ей оставалось только проглотить содержимое или задохнуться. Амме захотелось заткнуть уши. Бульканье, плач, кашель, всхлипывание, мольбы, рвотные потуги. Слышать это было невыносимо. Но постепенно все стихло. Только раза два всхлипнула девочка и снова погрузилась в сон. Заколдованная, отравленная, одурманенная, обманутая. Амма увидела белую полосу, появившуюся на шее девочки. Это ее Дэймон с трудом превратился в длинного, гибкого, снежно-белого зверька с блестящими черными глазками и черным кончиком хвоста, и улегся на ее горле. А женщина тихо напевала, убаюкивала девочку, убирала прядки волос с ее лба, обтирала разгоряченное лицо, и даже Амма понимала, что она не знает слов песенки. Это были бессмысленные звуки. Ля-ля-ля, ба-ба-бу-бу. Вот что выводила она нежным голосом. Наконец пение прекратилось, и тогда женщина сделала что-то странное. Взяла ножницы и подкоротила спящей девочке волосы, поворачивая ее голову так и эдак, чтобы получилось как можно ровнее. Потом взяла русую прядку и спрятала в маленький золотой медальон, который носила на шее. Амма догадалась, зачем. Она собиралась колдовать с помощью волос. Но сначала женщина поцеловала медальон. Да, все это было странно. Золотая обезьяна вытащила из лапы последнюю иглу дикобраза и что-то сказала женщине. А та подняла руки и сняла с потолка пещеры спящую летучую мышь. Маленькое черное существо затрепыхалось и запищало тонким пронзительным голоском. Потом мама увидела, что женщина отдала летучую мышь обезьяне, и та стала оттягивать и оттягивать черное крыло, пока оно не обломилось и не повисло на белом сухожилии. Умирающая мышь при этом кричала, а ее товарки в мучительном недоумении метались по пещере. «Крак! Крак! Крак!» Золотая обезьяна разорвала летучую мышь на части. А женщина хмуро улеглась на спальный мешок возле костра и съела палочку шоколадла. Прошло еще сколько-то времени, наступила ночь. Взошла луна, и женщина со своим Дэймоном уснули. Амма, у которой от напряжения и неудобной позы затекли ноги, выбралась из своего убежища, на цыпочках прошла мимо спящих и неслышно спустилась до середины тропинки. Подгоняемая страхом, она побежала дальше по узкой тропе, а ее Дэймон, сова, летел рядом, бесшумно взмахивая крыльями. Чистый холодный воздух, бегущие навстречу вершины деревьев, лунное свечение облаков в темном небе с миллионами звезд — все это ее немного успокоило. Завидя горстку каменных домиков, она остановилась, и Дэймон уселся ей на кулак. «Она обманывала, — сказала Амма. — Она врала нам. Что нам делать, Куланг? Надо сказать папе, что мы можем сделать?» «Не говори, — ответил Дэймон. — Лишнее беспокойство. У нас есть лекарство. Мы можем ее разбудить. Можем пойти туда, когда женщина отлучится. Разбудим девочку и уведем». От этой мысли обоим стало страшно. Но она была высказана. Бумажный пакетик лежал в кармане у Аммы целехонек. И они знали, как им воспользоваться. «Проснуться. Я ее не вижу. Думаю, она где-то близко. Она сделала мне больно. Лира, только не пугайся. Если ты тоже испугаешься, я сойду с ума». Они хотели обнять друг друга, но их руки прошли сквозь пустоту. Лира хотела объяснить, о чем она говорит, и зашептала в темноте, совсем близко к его маленькому бледному лицу: «Я просто стараюсь проснуться. Я боюсь, что просплю всю жизнь, а потом умру. Я хочу до этого проснуться, пускай хоть на час, хоть час быть живой и не спать. Не знаю даже, на самом ли деле все это происходит, но я помогу тебе, Роджер, клянусь». «Но если тебе это снится, Лира, ты можешь потом не поверить в это, когда проснешься. Со мной бы так и было, и я бы подумал, что это был только сон». «Нет», — с жаром сказала она и